традиционно половинчатый урок. Первая часть будет общая для всех, для членов клуба и для нечленов клуба. Она будет теоретическая. Практическая часть будет только для участников клуба. Клуб — это мега доступное по деньгам мероприятие, стоит 990 рублей в месяц и содержит большое количество материалов, которые в любом случае помогут вам продвигаться в ту сторону, в которую вы хотите продвигаться, к вашему открытому сердцу, к вашему думающему уму, к вашему осознающему сознанию. Поэтому подключайтесь, и будет вам масса интересного. Сегодняшний вебинар будет касаться темы счастья. И счастье волнует очень-очень многих людей. Неспроста, не случайно. Все его хотят, мало кто понимает, что это за зверь такой, как его достичь. Сегодня мы поговорим про это очень конкретно, детально и, надеюсь, понятно. Так, чтобы у вас сложилось четкое понимание, что такое счастье, что счастьем не является, как его достичь, что для этого надо делать. И во второй части мы с вами активно будем вырабатывать так называемую привычку к счастью. Дело в том, что счастье – это действительно то, что возникает вследствие определенных психических привычек. И мы эти привычки будем стараться создать. Для тех, кто намерен серьезно поработать со своим счастьем в следующем году, делаю маленький анонс. Примерно с середины января, ну, хотим, ну, либо ближе к его концу, у нас начнется мега-мероприятие, которое будет очень сильно напоминать клуб 100 дней, но будет, во-первых, доступным для членов клуба, без каких-либо дополнительных оплат. Во-вторых, это совершенно новая программа, которая позволит вам действительно выработать привычку быть счастливыми, привычку к достижению хороших результатов. Это я, что называется, зуб даю. Все, кто проделают упражнения в течение 40 дней, всего 40, а не 100 дней, 40, они получат привычку быть счастливыми и сумеют очень-очень сильно изменить качество своей жизни. Кто хочет изменить качество своей жизни в лучшую сторону, при этом сделать это очень сильно, очень серьезно, поставьте в чате восклицательный знак, чтобы я понимал, что вам это в самом деле нужно. Класс. Кому-то нравится идея. Правильно, ждем с нетерпением. И правильно делаете, потому что это будет движуха, равной которой, по крайней мере, по моим данным, в Рунете еще не было. Да и в мире, наверное, тоже. В общем, я сейчас полностью занимаюсь только этой движухой, пишу под нее видео. В общем, готовлюсь. Надеюсь, что она будет и вами воспринята так же хорошо, как то, что я задумал. Ну ладно, кончаю промо-акцию. Переходим к действиям. Традиционно напоминаю, что если вы сделаете репост этой страничке в сеть, то по этому репосту смогут прийти люди, и количество нас на вебинаре увеличится, ваш вклад в благо мира увеличится, мир вложит какое-то количество блага в ответ вам. Поэтому не смущайтесь, делайте репосты в социальные сети, и пусть у нас будет гораздо больше. На самом деле тут смешно, как какое-то количество людей, записалось 3000 человек, пока нас только 800. Остальные, наверное, запамятовали, ну, либо суббота наложила свои отпечатки. Итак, что такое счастье? Прежде чем мы начинаем говорить о счастье, необходимо однозначно, совершенно обязательно рассказать о двух шкалах. Эти шкалы мы активно используем в духовной интеграционике, и я о них вам сейчас коротенько расскажу. Первая шкала – это шкала Дэвида Хокинса. Не знаю, насколько она вам видна, мелковато, наверное, если надо будет, точнее, когда буду объяснять отдельные аспекты этой шкалы, я ее буду увеличивать, чтобы были видны отдельные надписи. Что это за шкала такая? левой стороны вы видите написанные эмоции, рядом с ними стоят какие-то циферки. Часть эмоций на красном фоне и написано слово «уменьшение», часть эмоций на голубом фоне и написано слово «увеличение». О чем эти эмоции? Циферки рядом показывают некий параметр, который Дэвид Хокинс, основатель данной шкалы, тот, кто ее придумал, назвал словом «вибрационная чистота души человека». Если человек находится в состоянии позора, сейчас увеличим, покажем, видите, что вибрация у него 20-ка. Чувство вины 30, апатия 50, горе 75, страх 100, вожделение 125, гнев 150, гордыня 175. И только смелость имеет частоту 200. Что это значит? Все, что попадает в красную шкалу, обозначает неосознанное, неосознаваемое состояние человека. Состояние, в которых душа не может себя осознать. И давайте посмотрим, что такое вообще состояние гордыни. Гордыня возникает каждый раз, когда мы начинаем думать, что мы лучше кого-то. Ну что это значит? Вот я на семинаре, на вебинаре, я развиваюсь, а муж не пошел, я лучше мужа. Знакомое состояние? Подозреваю, что да. И это означает, что мы находимся в состоянии 175. Либо идем по улице, видим кого-то, кто не так модно одет, как мы. И мы начинаем про себя думать, что ха-ха, мы-то лучше. Мы-то крутые. У нас денег есть. А это чмо-чмошное, и у нас 175. Как только мы оказываемся в состоянии меньше 200, меньше смелости, у нас включается вот эта самая гордыня, она все сравнивает, и вдруг мы видим кого-то, кто лучше нас. Красивее одет, на более чистой машине, или на более новой машине, или на более лучшей машине, или выглядит там как-то покрасивее, не такое морщинистое лицо, примерно в те же годы и так далее. И что у нас возникает? Мы понижаемся по вибрациям. Мы уже не просто сравнили себя с ним, мы в этом сравнении еще и проиграли. Представляете, какая беда? Мы проиграли, и в нас начинает подниматься гнев. Как он смел, тварь, купить машину лучше, чем моя? Или как эта негодяйка имела наглость купить такое же платье, как у меня, и оно на ней еще, заразе, такое лучше сидит. Понимаете, да? Механизм гнева очень простой. Мы проиграли. Условно мы проиграли. Каждый раз, когда происходит что-то, что мы запланировали, точнее, когда мы что-то запланировали, оно происходит каким-то иным способом, мы впадаем в гнев. Почему мы начинаем орать на кого-то? Ну что, тебе было сложно подумать? Или тебе было сложно сделать то-то и то-то? Почему ты сделал так, а не иначе? Мы в гневе. Из-за этого гнева получается, что мы падаем на уровень вибрации 150, а уровень вибрации 150 обозначает, что счастье нам только снится. И то не каждый день. Дальше, упав на 150, мы попадаем постепенно в ощущение того, что хорошо бы нам снова вернуть приличное состояние. И у нас появляется вожделение. Я хочу, чтобы было лучше, чем сейчас. Я хочу, чтобы я мог гордиться собой, гордиться своей одеждой, гордиться своей машиной, гордиться своим интеллектом, гордиться своей женой, своим мужем, своими детьми. гордиться, гордиться, гордиться, гордиться, гордиться, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу. И вот на все эти хочу у нас уже состояние 125. Когда мы попадаем в это хочу, я недостаточно хорош, мне надо пройти, у меня нет счастья, мне надо пройти вебинар Довлатова, и счастье тогда будет. С какой вибрацией вы пришли на этот вебинар? В состоянии вожделения. И мы не замечаем этого вожделения. Мы считаем, что вожделение – это норма. Нас учат этому. Включите телевизор. Просто включите телевизор. Дождитесь рекламной паузы. И нас будут активно пичкать вожделением купить какую-нибудь штуку. Также это вожделение нам впихивают со всех сторон. Купив новую машину, ты избавишься от боли. Ты получишь безопасность, ты получишь статус, ты получишь еще что-то. Рядом с машиной поставили красивую девушку. И образуется ощущение, что будет машина, в моей жизни появятся красивые девушки. Ага. Это вряд ли. Когда испытываешь схожие чувства гнева и гордыни к самому себе, ну какая разница? К другому человеку, к себе. Они все равно присутствуют. Это все равно низкотоновая вибрация, которая делает так, что... Давайте я вам покажу эту картинку немножечко целиком. Так. Вот это вот розово-голубое образование справа, это уровень счастья. Если вы посмотрите, счастье начинает чуть-чуть появляться на уровне нейтралитета. И в достаточно серьезной, в серьезных количествах на уровне любви, радости и гармонии. Когда мы хотим получить счастье, но при этом мы находимся в позиции вибраций ниже 200, то ладно, что там ниже 200, ниже принятия, ниже 350, счастье у нас получается абсолютно эфемерное. Его нету. Есть его суррогаты. Какие суррогаты счастья нам доступны на низких вибрациях? Ну, например, на уровне гордыни. Это счастье победы. Я лучший. Я победил. Я справился. И гордыня такая. У нас все сложилось. Ага. Отчасти да. Но на уровне гордыни. Как вы думаете, как долго продолжится это счастье достижения? Может быть час, может быть день, может быть даже неделя. Но думаю, что вряд ли больше. И как только вы наткнетесь на кого-то, кто чуть-чуть лучше, кто вас, условно говоря, победил, вы шлеп, и уже нет того счастья. Это понятно. А на уровне вожделения это счастье обладания. Берете деньги, идете в магазин, радостно тратите все, что есть. Плохо слышно? Тебе тоже? Глуховато. Даже не знаю, что вам сказать. Вот разве что вот так вот буду держать микрофон. Но это будет, по-моему, еще хуже. И то, что глуховато, ну не знаю. Вот, микрофон профессиональный, студийный. Он работает. Так, еще попробую. Говорят, хороший звук. Раз говорят, что хороший, наверное же он хороший. У тех, кто так говорит. Микрофон поближе. Ничего страшного. Хорошо. Супер. Продолжаем разговор. Идете в магазин с этими денежками, тратите их там, и вот в момент, когда покупаете, у вас возникает вот это вот счастье обладания. Вожделение на время успокаивается. И вам так хорошо-хорошо, вы поднялись чуть-чуть по вибрациям, вам стало чуть лучше. Но покрутили свежеприобретенную вещь, как говорится, дорогой, ты не понимаешь, я это покупаю не для того, чтобы носить, а для того, чтобы купить. И если покупаем для того, чтобы купить, понятно, что это висит в магазине, на плечиках, в шкафу, этим не пользуется, но удовольствие это приносит тоже недолго. Так, секундочку. Ага. Попытался притащить, не удалось. Страх. Более низкотоновая вибрация, страх. Как вы думаете, какое счастье имеет обладатель страха? Счастье перестать бояться хотя бы на время. Мне говорят, что можно не держать. Счастье отключить страх хотя бы на время. Как достигают этого счастья? Либо находят себе защитника, за которого можно спрятаться и почувствовать, что вот оно, вот я достиг, это вот то самое состояние. Либо просто выпить, на время блокировать страх, с бешеными глазами пойти реализовать силу. Получить химическое утешение. Горе. Если вы в горе, что, как можно блокировать горе? Только залить глаза. Все. Из более низкотоновых состояний как-то выйти в позицию обладания. Ну там апатия, вина, позор. Как-то выйти в счастье какое-то. Но только тогда, когда это перестает болеть. Когда пропадает апатия, вина, и тебе говорят, что ну что, что тебя позорить дальше, ты уже опозорен до предела, поэтому будет тебе ниже уже не упасть. Понимаете, да? Итак, дорогие друзья, когда мы находимся в низковибрационных состояниях, мы в принципе, не можем получить состояние счастья. Оно там не живет. Куда внести обиду, я вам потом расскажу. Мы рассмотрим это на второй шкале. Итак, в низкотоновых состояниях счастья не бывает. Что отсюда следует? Из этой аксиомы следует простой постулат. Если хочешь счастья, перебирайся в высокотоновое состояние сознания. Они очень простые. Вы совершенно спокойно знаете все эти состояния. И состояние смелости, и состояние нейтралитета, готовности, принятия разума, любви и радости. Но вы редко в них удерживайтесь надолго. И ответ очень простой. Хочешь быть счастливым, удерживай высокотоновые состояния и создай привычку бывать в них. О привычке поговорим чуть позже. Итак, пошли опишем высокотоновые состояния. Вы, конечно, можете почитать книжку Хокинса. Он очень хорошо описывает, прекрасно описывает. Он талантливейший человек. Ну, что талантливейший? Он не талант, он гений. Я без претензии на гениальность Хокинса, просто коротенько своими словами опишу, чтобы примерно было понятно, о чем речь. Что такое состояние смелости? Смелость – это когда ты смотришь на ситуацию, и ты понимаешь, что ты можешь с ней справиться. И ты берешь на себя смелость изменить ситуацию. Вот, друзья, в какой бы глубокой, провальной ситуации вы ни находились, вы в любой момент, находясь в любом дне, ну, сколь угодно глубоко, вы можете сказать себе: все, хватит, надоело, я справлюсь, я вылезу. Служба поддержки сейчас вам напишет Дэвид Хокинс. Хокинс. Любая из шести книг, переведенная на русский язык. Какая попадется, ту и смотрите. Везде описана эта шкала. Итак, смелость – это состояние, когда вы говорите себе: я справлюсь с ситуацией. В этот момент у вас появляется сила двигаться вверх по вибрационной шкале. И вы переходите из состояния «меня окружает ужас, ужас, ужас» в состояние нейтралитета. Я еще не знаю, что меня окружает, я сейчас разберусь. И состояние депрессии, говорят, очень тяжело это сказать. Да, что такое депрессия? Депрессия – это способ, с помощью которого ваша психика говорит: дорогой хозяин, тебе надо сделать всего одно действие. Но, чтобы ты не распылял свое внимание, я сделаю так, что все остальное для тебя станет неважным, неинтересным, ненужным. И вы проваливаетесь в депрессию. Из этого глубоко депрессивного состояния вы видите только свою основную боль, с которой вам надо справиться. И в какой-то момент, может, на второй год депрессии, а может, на вторую минуту депрессии. Я в депрессии провел 4 года. Вот я лично. Честно, проторчал мне 4 года. Это не шутка. Это... гордиться тут нечем. Но из песни слов не вытянешь. Я в ней жил. И только на 4-й год до меня дошло, что, оказывается, я нахожусь в депрессии. Я это осознал. И как только я это осознал, я спросил себя, что меня там держит. Оказалось, неспособность строить отношения. Естественно, сразу же начал делать какие-то действия, и появились возможности из этой самой депрессии себя вынести и начать строить отношения, в первую очередь, с противоположным полом. И все начало складываться сильно иначе. Поэтому из депрессии всегда выход идет через смелость и через нейтралитет. Так вот, нейтралитет – это состояние, когда вы говорите: я уже не являюсь заложником ситуации, но я еще не знаю, что с ней делать. Я только осматриваюсь, я только понимаю, что происходит. И как только появляется такое восприятие, и как только вы начинаете действительно видеть, что происходит, вас начинает поднимать в состояние готовности. Я уже увидел, что происходит, и я готов с этим что-то сделать. Как только появилась готовность, и вы начали контактировать с тем, что у вас было сложно, что для вас было сложным, у вас появляется принятие этого. И после принятия включается разум, сознание. Вы уже знаете, что с этим делать. Друзья, вот этот путь от 200 до 400 пролетается буквально за считанные минуты. Это просто привычное действие для тех, кто встал на путь счастья. Большинство людей из попытки встать в позицию 200, ну, скажем, Тамара Талышева пишет, вопрос связан с неспособностью зарабатывать. Если мы пытаемся погордиться своей неспособностью зарабатывать, ну, вот сейчас вы находитесь в состоянии 200. Вы говорите: я не знаю, как зарабатывать. Вы признали, у вас хватило смелости об этом сказать. Вы можете сделать шаг либо вверх, либо вниз. Если вы говорите, ну, кстати, самообвинение и обида на себя – это тоже форма гордыни. Вы говорите: ну да, я же никогда ничего у меня не получалось, я же ничтожество. И вы и закопали себя до позора. Причем закопали себя в считанные действительно секунды. Я же ничтожество, на себя позлилась, захотели выйти из ситуации, испугались, что у вас никогда не получится, загоревали по поводу того, что у вас действительно ничего не получится, поняли, что жизнь прошла бесполезно, почувствовали себя виноватыми за то, что угробили свои таланты, и вот вы уже в позоре. Понимаете? Упаковать себя глубоко вниз по вибрациям – дело нескольких секунд. Поднять себя по вибрациям – дело нескольких минут. Продолжаем про поднятие. И вот у вас уже есть принятие того, что с вами происходит, и включается разум, который говорит, что нужно попробовать сделать, чтобы ситуация изменилась. И вы начинаете изменять. Если вы на этом остановились, а большинство людей тут и останавливается, именно поэтому вы видите вторую черту, отделяющую разум от любви. Есть ситуацию невозможно изменить. Друзья, давайте вот про невозможное. Я сейчас вам расскажу анекдот, и мы эту тему закроем навсегда. Например, да, анекдот такой. Лежит, умирает старый еврей. И смеется. Родственники подходят, говорят: «Изи, таки чего ты смеешься, ты же скоро умрешь». Обычно люди печалятся, а ты ржешь, как сивый мерин. Он говорит: «Друзья, смотрите, какой странный парадокс. Я вот умираю. Я либо умру, либо не умру. Если я не умру, все понятно. Есть повод радоваться. Если умру, то я либо попаду в рай, либо в ад. Если я попаду в рай, повод радоваться. Если попаду в ад, меня черт либо съест, либо не съест. Если черт съест, а если черт не съест, то понятно, можно радоваться. Если черт съест, то тоже есть два выхода». Поэтому, когда вы говорите, что ситуацию невозможно изменить, это обозначает только одно. Вы не хотите менять ситуацию. Это не какое-то, не знаю, экспертное мнение. Я просто еще ни разу не видел ситуацию, где ничего невозможно изменить. Вы будете говорить, вот тут пишут, я сержусь на себя, потому что заикающе это не дает мне подняться вверх. Елена, я видел людей, которые заикаются, но которые при этом разговаривают совершенно легко. Как они начинают петь то, что хотят пропеть? Более того, я видел человека, который заикается, я забыл, как его звать, он сделал это своей сильной стороной. Он поет песни, используя свое заикание. Посмотрите на человека без рук, без ног, все время забываю, как его звать. В худшей ситуации сложно, наверное, оказаться. Да, Скэтман Джон. Приезжайте на Донбасс, увидите. Сергей Вербицкий. Но оторвите свою пятую точку и уезжайте с Донбасса. Никто же не заставляет вас там быть. Вы скажете: у вас там старики. Берите стариков. Ник Вуйчич. Ну, посмотрите не то, как он выступает на сцене, а видео одного дня из его жизни. После этого жаловаться, что у вас две руки, две ноги, одна голова, рот, который разговаривает, глаза, которые смотрят, хотя бы один, хотя бы на сколько-то. После этого говорить, что я ничего не могу сделать, наверное, странно. У Вуйчича семья, жена, дети, он плавает, ребята. Ему нечем грести, он плавает. Обычно, друзья, вот стандартная ситуация. Мы, когда мы находимся в низкотоновом состоянии, какое счастье мы находим? Вот. Когда мы находимся в состоянии например, горя и страха, счастья, чтобы нас пожалели. В апатии нам хуже всех в этом мире, и снова счастье. В чувстве вины мы настолько начинаем себя унижать, что находим в этом счастье. Мы самые виноватые в этом мире. Или мы самые несчастные в этом мире. Мы в такой жопе, что жопее нашей жопы, жопы не бывает. Это ваша форма счастья. Всех тех, кто начал сейчас себя жалеть. Я благодарен вам, что вы начали себя жалеть и жаловаться на вашу ситуацию. Благодаря этому вы увидели, ну, по крайней мере, многие из вас, вы увидели механизм, с помощью которого мы делаем все, чтобы счастья у нас не было в принципе. Чтобы пользоваться суррогатными формами. Можно найти счастье в апатии, да, мне так плохо, мне так плохо, что хуже меня только мне. Как не проваливаться уже в жалостном обвинении? Мы из каждой точки можем выбирать движение вниз, либо движение вверх. Если мы ничего не делаем, нас тянет вниз. Если мы что-то делаем, мы можем подняться наверх. Дальше выбор только за нами. Например, умирала одна девочка от рака. Онкология, четвертая стадия, жуткая боль. Ей подарили фотоаппарат. Не знаю, кто это придумал, но у нее появилась такая простенькая зеркалочка. Очень простенькая, тысяч за 11. Она начала фотографировать все, что вокруг. А потом ей вдруг пришла в голову идея. А давай-ка я буду приглашать людей и буду делать их портреты. Она встать с койки не могла. Друзья, приходили люди, они поднимали, помогали ей сесть. А ей мама сделала фон на стенке. И она фотографировала на этом фоне людей. И когда она умерла, сделали выставку ее работ. Ильян, вы такой острый на язык, товарищ. Что может на самом деле сделать полноценный физический человек? Только взять пивка и жалеть себя. Совершенно верно. Если мы себя жалеем, мы начинаем скатываться по этой лесенке вниз, до состояния позора. А уж когда сам себя опозорил, там и говорить не о чем. Дальше. Вот поднялись вы до состояния разума. В состоянии разума у вас уже есть какое-то количество счастья. Оно небольшое, но тем не менее присутствует. Чтобы счастье стало больше, надо перейти в любовь, радость и гармонию. Как видите, тут начинается экспоненциальный рост. Счастье становится сильно больше. Чтобы от разума перейти в любовь, надо получить результат. Результат действия. При этом, если у вас не получается результата, а разум находится в адекватном состоянии, он не пытается себя сравнить с теми, у кого получилось, потому что это сравнение моментально опускает нас в позор. Так, со свистом, бум, шлеп, счастья нет. А начинает придумывать иной способ достижения той цели, которую он себе поставил. Просто начинает разум действовать эффективно, не позволяя сравнивать, не позволяя сваливаться. И когда ты наконец-то перестаешь париться тем, что у тебя не получилось, ты начинаешь любить то, что ты делаешь. А начав любить, что ты делаешь, ты начинаешь испытывать радость. А когда ты понимаешь, что уже и так все хорошо, на самом деле в мире все идеально. В мире ничто не требует исправления. Ты переходишь в состояние гармонии. И в этом состоянии гармонии, как видите, радости очень много. Больше радости только в просветленном состоянии. Но там это уже не только радость, не только счастье. Там это такой экстаз, из которого не хочется возвращаться в реальный мир. Спрашивают, как понять, полюбила я себя или нет. Нет, не полюбила. Потому что пока возникает вопрос, как понять, где мы находимся? На уровне гордыни. Почему? Потому что мы сравниваем себя с каким-то эталоном. И стремимся к этому эталону. А когда стремимся к эталону, мы опускаемся на уровень вожделения. Тут ни счастья, ни любви нету. Достичь счастья невозможно. Счастливым можно просто стать. Когда мы начинаем к чему-то стремиться, мы находимся в стадии вожделения. Сколько куда ни стремись, счастья там нету. Понимаете, какая интересная штука? Вот такой парадокс. Чем больше ты к счастью стремишься, тем дальше ты от него находишься. Тем более суррогатными способами получения счастья ты довольствуешься. Чем меньше стремишься, тем проще счастливым стать. Для этого надо просто им стать. Просто перейти на уровень любви. Просто перейти на уровень радости или гармонии. Умею ли я так делать? Да, умею. Умеет ли так делать Андрей Панфилов? Ну, я подозреваю, что да. Как перейти? Знаете, есть простой способ. Мы его используем на духовной интеграционнике. Это способ, который требует все-таки некоторого внешнего вспомоществования, наверное, так можно сказать, внешней помощи, когда мы убираем у человека блокировки соединенности его духа, души и тела, сердца, ума, головы. Но вы можете делать это и сами. Для этого нужно сделать одно простое дело. Каждый раз, когда вы понимаете, в какой эмоции вы находитесь, надо сделать движение вверх. На один шаг по эмоциональной шкале вверх. И сделав этот шаг, сделать следующий шаг вверх. И сделав этот шаг, сделать следующий шаг вверх. И эти шаги делать каждый день. Каждый раз, когда вы нашли себя опустившимися в этот диапазон. А это усилие. Как шагать по шкале вверх? Нашли себя в горе, переведите себя в страх. С гнева до гордыни очень просто. Вы осознали, что вы в гневе и можете погордиться собой, что вы сумели это осознать. Давайте пройдемся. Допустим, вы сидите глубоко в жопе, будем называть вещи своими именами, и активно переживаете. Нормальное предположение. Так, сейчас свою физиономию выведу, а то получается, что говорить говорю, руками не машу. Вот, вы находитесь в состоянии позора, понимаете, что жизнь не удалась, все отвратительно, все плохо, так дальше жить нельзя. Каким будет шаг вверх? Сказать себе, что я виноват в своем позоре. У вас появилось чувство вины. Вы не можете перепрыгнуть через один шаг. Вы можете делать шаги только по одному. Я виноват в своем позоре. Когда вы это узнали, осознали, вы можете начать чувствовать апатию по этому поводу. Потом вы можете по этому поводу погоревать. Потом почувствовать, что испытать страх, что вы из этой жжи никогда не выберетесь. Начать вожделеть выход из этой ситуации. Разгневаться на себя за то, что вы не можете выбраться, погордиться собой, что вы уже поняли и поднялись почти что до смелости, и создать смелость, которая позволит вам из ситуации выйти. Затем нейтрально посмотреть на ситуацию, поставить себя на паузу, оценить, что есть вокруг вас, какие у вас есть ресурсы, какие потребности. Перейти в состояние готовности реализовать самую большую боль. Ну, реализовать в смысле исцелить. Сделать что-то, чтобы самая большая боль перестала болеть. Принять факт того, что с этой болью надо работать, и включить разум для ее преодоления. Вот, собственно, цепочка эмоций, через которую надо научить себя проходить каждый раз, когда ловишь себя глубоко в чувстве позора. Если вы чувствуете, что позор – это хорошо, да ради Бога. Кто ж вам мешает жить в этом состоянии? Живите, наслаждайтесь. Выхожу из дома в состоянии полнейшей жопы, иду, делаю бескорыстные дела. Меня прет нереально от любви и радости, но денежек-то нет. Счастья есть, денег нет. Это значит, что вы смотрите не туда. То есть, вместо того, чтобы решить свою задачу, вы идете, решаете задачи других людей. Молодец. Умница, солнышко. Наслаждайся, Анастасия Акимова, этой любовью, радостью. Это ваш способ почувствовать себя счастливым на время. Если вы хотите жить в более стабильном счастье, вам необходимо сделать то же самое, только не бескорыстные добрые дела, а правильные дела по отношению к своей жизни. Отец всю жизнь изменил матери, и одна из четырех детей похожа на его характером и внешне. Наверное, был красивый мужчина. У нас красивое фото. Ощущаюсь я среди волков, сколько бы добра ни делал, ничего не получается. Сама не знаю, хочу ли понимания. А вам надо просто поработать с переплетениями. И не надо играть никакую роль. Надо быть просто собой. Мать оставила с двумя детьми без дома. Но решайте свой вопрос. Мать винить бесполезно. Можно сразу с позора на принятие перейти? Можно. Для этого требуется один нетривиальный ход. Для этого надо диссоциироваться от себя и посмотреть на себя со стороны. Для этого нужно хорошо развитую душу. Целостную душу, которая собрала осколки души со всего мира, со всех времен. И тогда вы диссоциируете, смотрите на ситуацию моментально перескакиваете на принятие, начинаете действовать. Пожалуйста. Медитации можно достигнуть 500+? Можно. Достигайте, конечно. Прыгать через ступеньки, по-видимому, не придется. Но прыгать можно, но сложно. Сразу скажу, если вы думаете, что, например, у меня такого не бывает регулярно, мне приносит какую-нибудь очередную информацию, которая кардинальным образом противоречит тому, что я ожидаю. Я очень гневливый человек по своей просто биологической природе, скатываюсь на 150 секунды на 2, потом перескакиваю обратно на 400, 350-400, и уже из этой ситуации думаю, что сделать, чтобы можно было, во-первых, перейти на 500 и из любви изменить ситуацию. Но тоже падаем. Хотя у меня счастье практически, ну, постоянно, не постоянно, но большую часть дня. Другим людям служить, конечно, проще. Ириан совершенно верно, да. Те, кто занимается чужими делами, их учили быть хорошими, хвалили за помощь, игнорировали их потребности. И они отвыкли. Да ладно, Константин, думал, вы ниже 500 не ходите. Ходим. Я нормальный живой человек. Как перейти на другой уровень при сильной физической боли, если из-за боли нет ресурса? К какому уровню шкалы это относится? Обычно к апатии. Вот. Что такое крутилка? Заходите в клуб, библиотека, там есть методика крутилки. Ну если у вас радостное состояние большую часть дня, значит душу вы уже изрядно подсобрали. Поэтому можете перескакивать сразу в принятие Рамзия Гарипова. Итак, могу, конечно, рассказать вам сейчас про другую шкалу. Это шкала Хаббарда, шкала эмоциональных тонов. Здесь эмоции расписаны более детально, начиная от смерти, апатия, безнадежность, жертву, самоуничижение, искупление вины, горе, задабривание, сочувствие, ужас, отчаяние, страх. По сути, это та же самая шкала, только более детальная. Я думаю, мы ее просто приложим к записи, либо вы можете ее найти. И вот где-то состояние антагонизма и скуки начинается аналогично состоянию смелости. Нет, смелость, конечно, ближе к консерватизму, а там дальше сильный интерес, радость, энтузиазм. Вот. Мой Гарри Поттер, прослушайте все это с самого начала. Жалость к какой категории чувств относится? Жалость – это достаточно низкотоновое состояние. Шкала Хаббарда. Шкала эмоциональных тонов Хаббарда. Думаю, ссылки вы найдете легко, введя в гугле «Шкала Хокинса» и «Шкала Хаббарда». Нет, по сути ответить не могу, потому что вопрос задан так, что я его просто элементарно не понял. Резюмируя суть. Дорогие друзья, из состояния ниже 200 счастьем не пахнет. У нас есть привычка пребывать в состоянии ниже 200. Это просто привычка. И если мы хотим быть счастливыми, нам надо вырабатывать привычку справляться с эмоциями. И каждый раз, наткнувшись на любую эмоцию, осознав, что мы в эмоции, переходить на более высокую. Жалость от сострадания отличается очень сильно. Жалостью вы просто отдаете человеку энергию, которая у вас есть, сострадая, вы отдаете ему энергию и забираете у него еще его страдания. Нет, я не мусульманин. Крещенный. Если больше 2 лет депрессия после похорон, обратитесь к любому моему выпускнику. В среднем горевание после смерти кого-либо убирается за 10-20 минут. Как изменить привычку? Привычка изменяется путем последовательного проделывания любой практики и дачи себе обратной связи, позитивный и негативный. Например, почувствовал себя глубоко провалившимся эмоционально. Осознал. Похвалил себя за то, что осознал. Начал подниматься по эмоциям. Похвалил себя за то, что у тебя это поднялось. Поднялся до разума. Похвалил за то, что сумел подняться до разума. Сделайте так раз 20. После этого у вас появится уже привычное состояние подъема по вибрациям. Если у меня дочка от мусульманина, а я христиан, какой верой должна стать ваша дочь? Той, которой она захочет быть. Ни вы, ни она не должны, ни вы, ни муж не должны ничего навязывать. Чувство восхищения – это плюс? Это плюс. Это восторг, это энтузиазм. Как работать с убеждениями? Смотрите уроки про акцентуации, в частности про эпилептоида. Там про убеждения много чего было сказано. Нахожусь в высоких состояниях, стали болеть суставы. Почему так может быть? Потому что отрываетесь от земли. Перестаете быть энергетически связанной с землей, суставы выбивает. Человек должен быть гармоничен. И верхние чакры, и нижние должны активно работать. Светлана, ну конечно, у вас все нормально. То, что окружающие считают, должны убиваться по этому поводу, ну так это их право. Как забыть потерю отца? Друзья, забывать никого не надо, потому что забывая, мы теряем очень существенную часть жизни, а вот горевать по нему можно перестать. Можно ли крутилкой поменять ситуацию ребенку? Понятия не имею, какая ситуация, поэтому как работать со страхом боли? Смотрим, где у нас страх. Где у нас страх? Что дальше? Поднимаетесь по шкале, поднимаетесь до разума. Когда у вас появляется разум, у вас уже нету страха боли. Вы просто делаете так, чтобы боль на вас не действовала. Как вернуться на землю, не отрываться от нее? Перестать зацикливаться на стремление к высокому и отторжение от земного. Когда вы начинаете принимать и то, что есть на земле, то, что называют там всякую грязь якобы, да, грязи нет, есть жизнь. Когда вы начинаете принимать жизнь, у вас от У вас пропадает отторжение жизни, начинаете здороветь. После пережитого стресса тело странно реагирует, надо отработать этот стресс, отпустить его. Запись будет только для тех, кто состоит в клубе. Платное членство. Почему на шкале Хокинса нет благодарности? Ну, хотя бы потому, что если взять список эмоций, которые есть в русском языке, это порядка 300 эмоций, а на шкале несколько меньше пунктов, и расписывать каждый из них – это просто отдельный большой труд. Тяга к плаксивости – это травма, эмоциональная травма в области сердца, и как только там появляется энергия, вам хочется плакать. В открытом доступе запись не будет, она будет только в клубном доступе. Те, кто хочет попасть в клуб, кому нужна запись, клуб стоит 990 рублей. Подключайтесь. Вот вам кнопочки. Членство стоит 990 рублей в месяц. И в клубе огромное количество материалов. Это только один из нескольких десятков. Наверное, вот это еще там больше сотни разных материалов. И из них можно подчеркнуть очень многое. Лень общаться, желание покоя, желание заниматься творчеством. Татьяна, если творите, все прекрасно. Анастасия, ну, возьмите просто, пройдитесь по этой цепочке. Дойдите до состояния того, что же вам надо в этой жизни улучшить, и улучшите это. Да, автоматическое продление членства – это удобно. Раз в месяц 990 рублей списывают из карточки, и все. Как можно проснуться в состоянии счастья и пойти на работу? Как только вы начинаете подниматься по вибрациям, у вас включается разум, вы смотрите на свою работу, а дальше задаете себе простой вопрос. Что мне в этой работе нравится, что мне в этой работе не нравится? Определившись, что нравится, что не нравится, задаете второй вопрос. Как сделать так, чтобы то, что нравится, присутствовало в большем объеме, а то, что не нравится, в меньшем? И когда вы поймете, как улучшить то, что нравится, и убрать то, что не нравится, вы это сделаете, и ваша работа начнет вам приносить удовольствие. Дальше, когда она начинает приносить удовольствие, на нее начинает хотеться ходить. Например, там может появиться человек, которому вы неравнодушны. И получается прекрасно. Вам становится приятно ходить на работу, там есть интересный человек. Да, клуб, конечно, будет полезен. Ирина Шулкин. Если вы просто сделаете так, что... Знаете, вот когда я работал программистом, у меня было четкое явление. Если я больше полугода на одном проекте, мне становится скучно. И я тогда шел к начальству и говорил, давайте у меня на другой проект перекиньте. Потому что иначе я просто сбегу из вашей компании. Перекидывали на другой проект, а еще полгода драйва. Способ простой. Как только осознал, пошел, поговорил, договорился, получил результат. Кстати, когда вы задаете себе вопрос, примите как данность. Ни одного ответа не знаю, не должно быть в принципе. Если просто лень общаться без творчества, значит, у вас просто нехватка энергии. Слово лень – это синоним нехватки энергии. А если будете более честны, скорее всего, просто боитесь общаться. И таким образом оправдываете свой страх. Ни одна с травмой сердца. Друзья, вот если говорить про серьезные формы исцеления, я вас, конечно же, приглашу на духовную интеграционику, потому что там лечится практически любая психологическая причина. Психологическая причина чего угодно. Юлия Демчукова, исцелите свой страх, что так не бывает, потому что так бывает. И все. И снова вернетесь в состояние гармонии. Слишком эмоционально пропускаю. Да, вы, наверное, мотив. Можно ли мотивы сделать более крепким, эмоционально устойчивым? Да, можно. Может ли причиной заикания ребенка быть гнев, часто раздражение матери в его сторону? Конечно. Конечно. Можно ли, проработав свою злость, убрать логопедическую проблему? Скорее нет, чем да. И логопедия поможет ребенку начать говорить. Осознание находится в разуме. 400. Оксана Кордаш, для вас я скажу просто, вы переросли тот момент, когда вы должны были делать это сами, руками. И тот совет, который вы предвидите, это не просто совет, это то, что вы должны научиться воплощать. Первая фаза – научились творить, вторая фаза – научитесь учить и реализовывать чужими руками. Муж боится предстоящей операции, могу ему чем-то помочь? Конечно, можете. Возьмите, дайте ему крутилку. Почему, когда пришло принятие мира и сил, неожиданно вылезла проблема геморрой? Потому что вы приняли не все. Вы очень долго держали все в себе. И самое ценное приберегли напоследок. Вот это самое ценное, не знаю, что именно, и вызвал у вас геморрой. Потому что как только вы примите полностью, действительно полностью, геморрой тоже пройдет. С собой не надо бороться, с собой, себе не надо потакать, себя надо любить и принимать. Можно ли через ДИ вылечить заикание? Я читал такой отзыв, что вылечили, но не знаю, насколько это повторяемая ситуация. Духовная интеграционика больше направлена все-таки на работу с психикой, а не с физиологией и не неврологией. Так, друзья. Сейчас у нас будет перерыв на 15 минут. Во время этого перерыва вы можете зарегистрироваться в клубе.